Эпилог. От старшего сына не было вести уже 3 дня. Не привыкла я к такому, хотя, наверное, пора было его отпустить. Ронан только что закончил академию, где учился, как и я когда-то, инкогнито. И так же, как я, периодически мыл полы и подметал двор в качестве наказания за драки и за несправедливых подколов. Весь в мать пошел, по словам Фира Виолетта. После окончания академии Ронан решил попутешествовать. Потянуло его за море. Миролан с ним ругался, но тот стоял на своем, сбежал. Сначала частенько присылал весточки, но после последней, кстати, очень странной, молчал уже 3 дня, заставляя меня волноваться, а Миролана гневно поглядывать на море. Младший Эдгарн не разделял нашего волнения. Он уже мечтал, куда отправиться искать приключения после окончания академии, хотя в этом году только должен был поступить на 1-й курс. Эдгарн рос еще более непоседливым, но если Ронан был очень прямолинеен и шел к цели напролом, то младший оказался склонным к очень сложным продуманным схемам, когда чего-то не мог добиться. Я решила себя отвлечь и на пару дней переместилась в свой родовой замок, где прошло все мое детство, и где сейчас больше распоряжалась Лия, чем я. За долгие годы очень многое изменилось. Люди стали добрее, жизнь чуть проще, а к драконам не то что относились без опаски, их искренне полюбили. Я вышла в город, где мы договорились встретиться с Лией. Мимо проехала телега, наполненная корзинами с фруктами. Женщина, сидевшая в телеге, угостила мимо пробегавших мальчишек, а те весело помахали ей рукой. Еще пара дней, и в городе будет намного больше молодежи. Все как раз вернутся в город на каникулы из академии. Фир Виолет уже несколько лет просится в отставку с должности ректора, но найти ему достойного преемника пока не получалось. Хотя была у меня одна идея. Только как ее реализовать, я пока не знала. Вдали на лавочке аллеи сидела Лия и играла с маленьким мальчиком. Она радостно помахала мне. «Лейнард, поздоровайся с тетей Асти!» Светловолосый мальчик протянул ко мне маленькие пухленькие ручки и дотронулся до моего лица. Я беззаботно присела к Лии и забрала у нее малыша. Подруга вышла замуж намного позже меня, поэтому, несмотря на то, что мои сыновья уже были взрослыми, у меня была прекрасная возможность потискать малышей. Это у Лии был уже 3-й, и, по-моему, она ждала 4-го, просто не говорила об этом. «Лия», — начала я серьезно, — «у меня есть очень важное поручение». «Да, Ваше Величество», — нахмурилась подруга. Обычно ко всем моим просьбам она относилась чрезвычайно ответственно, поэтому это поручить я могла только ей. «У нас в Академии скоро произойдут важные перемены. Сменится ректор». Она удивленно посмотрела на меня, как будто первый раз слышала. Я посмеялась про себя, действительно, первый. Только новый ректор еще не совсем в курсе того, что ему скоро выходить на эту должность. Я заговорчески посмотрела на нее. «Тебе предстоит ему сказать об этом и любыми способами доставить в Академию для подписания трудового контракта». Лия подняла бровь, ожидая уточнения. «Всё сделаю, Ваше Величество», — сказала она. «И кто же этот счастливчик?» Я расплылась в довольной улыбке. «Лис!» Ее глаза стали круглыми, как плошки. Она помотала головой. «Нет, нет и нет, я не волшебница. Такие чудеса делать не умею». «А кто, если не ты?» Я похлопала ее по плечу, показывая, что изменить уже ничего нельзя. Лия тяжело вздохнула и забрала у меня малыша. «Ну что, Лей, будешь дядьку своего уговаривать?» Я посмеялась над этой умильной картиной и всмотрелась в небо над крепостной стеной. Мур радостно заворочился, радостно поджидая Рою. Я настолько сроднилась с ним, что чувствовала его настроение и понимала без слов. И до сих пор радовалась, что боги вернули нам наших хранителей. Все же без них не было бы всей этой истории. Горячий шар у меня в груди завибрировал и зазвенел. Из облаков появилась маленькая золотая точка — которая постепенно увеличивалась в размерах, пока не превратилась в величественного дракона, короля Мирролана III, моего мужа. Когда он перевоплотился, первым делом кинулся ко мне и обнял. «Никогда не привыкну к тому, что ты хотя бы на день можешь от меня уехать», — проворчал он. «Я скучал». Он медленно и чувственно поцеловал меня, а потом снова крепко прижал к себе. Я тоже скучала, поэтому не сопротивлялась и отвечала со всей пылкостью, которая позволительна вне спальни. «Знаешь, мне кажется, Фир Виолет ошибается», — как-то слишком издалека начал Миролан, что заставило меня напрячься. «Ронан больше на меня похож». «С чего ты взял?» — спросила, немного отстранившись я. «Ронан вернулся утром», — сказал муж, и уж больно ярко сверкали его глаза. «И ты только сейчас об этом говоришь? И при чем тут Фир Виолет и похожесть Ронана на тебя?» «Он вернулся не один, с девушкой. Он украл принцессу». Конец книги. Читала Анастасия Маликова.